Память Костадина Злочева мы почтили минутой молчания. А потом пошли расспросы. Покрас с Мухревым рассказывали о маленьких радостях и больших трудностях, связанных с воплощением идеи стен газеты в жизнь. Точнее, рассказывал в основном речистый Мухрев, а Покрас, щекастый Тихоня с одутловатым лицом, окончивший Одесскую артиллерийскую академию не по призванию, а по настоянию волевого папы-адмирала, по большей части смущенно отмалчивался. Раньше я вообще не обращал внимания на Покраса. Он представлялся мне тоскливым занудой из числа тех, кто в жизни интересуется по-настоящему лишь двумя вещами – питанием и сном. На занятиях Покрас блеял что-то невнятное, позоре перед майором-воспитателем честь российского мундира. В столовой вечно брал себе двойные порции. Анекдотов и вовсе не знал, о военно-политической обстановке не высказывался, в свободное время предпочитал рисовать всякую ерунду простым карандашом. Местных стрекоз, пейзажи с дохмой, волейболистов. Нет бы женщину нарисовать, в сердцах пенял ему Ревенко. И специальность у Покраса была не романтичная. Ни комендор и ни командир башни, а оператор элеватора. Какого такого элеватора? Снарядного. В общем, так себе, товарищ, по несчастью. Поэтому, когда Лёва Оснас, из-под тишка указывая в сутулую спину ковыляющего в уборную Вениамина, так звали Покраса, злым шепотком сообщал мне, вот из-за таких-то тюфяков войну и просираем, я не возражал. То есть правдолюб во мне знал, если мы и проигрываем войну, то вовсе не по вине вялых офицеров, а из-за стратегической внезапности конкордианского нападения. Но кому охота спорить на больные темы? Однако после газеты я изменил свое мнение о лейтенанте Покрасе. Так иногда случается, когда разгадываешь кроссворд. Вдруг всплывает царь слова, какая-нибудь идущая через всю крестословицу «урбанизация» или «иридодиагностика», которая сразу вскрывает все твои промахи и проясняет картину. Таким ключевым словом в моем случае и был художественный талант Покраса, проявившийся в его рисунках. Мне лично теперь было ясно, Вениамин вовсе не тупой тюфяк, не трус и не зануда, он просто художник, человек из другого мира, столь же чуждый нашему миру военных, как великий космос балета или таинственные мозаичные лабиринты ученых-византологов. Разве можно требовать от окуня, чтобы он скакал, как заяц? Можно, но глупо. Точно так же глупо требовать от Покраса знания сальных анекдотов и виртуозного владения приемами рукопашного боя. Выходило, что жизнь Вени Покраса, о которой он впоследствии довольно много мне рассказывал, сплошная череда печальных недоразумений, и академия недоразумения, и элеватор его недоразумения, и плен тоже, в общем-то, недоразумение. Может быть, когда война окончится, у Покраса еще будет шанс все эти недоразумения уразуметь и исправить, пойти учиться на живописца или, допустим, на графика. А вот за фигурой лейтенанта Мухрева никаких жизненных драм или недоразумений не маячило. Балагур, патриот и вершеплет, он каждый вечер проклинал клонов за то, что те не обеспечили лагерь музыкальными инструментами, в частности, гитарами. «Уж я бы вам сыграл, соколики, и цыганочку, и латину, и частушки, и свои песни исполнить охота, а так...» Досадливо ударяя кулаком по колену, заявлял Мухарев. Барак вежливо поддакивал, дескать, не хватает нам гитар еще, как не хватает, но это на словах. На деле же многие, в том числе я, благодарили клонов за проявленную нерадивость. Хорошо, если Мухарев играет на гитаре так же славно, как о том рассказывает, а если нет? В отличие от Покраса, который лелеял свой талант в давящей тишине барачных вечеров, Мухарев не шифровался. Он был самым настоящим графоманом, живущим по принципу «ни дня без строчки, ни строчки без декламации». Он без устали сочинял куплеты и каламбуры, по большей части неказистые и пошловатые, вроде «Скажи-ка правду, Пушкин брат, как живет твоя пушка без баб». Бывали, правда, среди шуток Мухарева и смешные. Например, пассажи лейтенанта Скотчика, одного из баловней нашего барака, божественно рассказывавшего анекдоты и имевшего отчество Петрович, по которому его, разумеется, никто не величал, чай не гладкий, он обычно комментировал восклицанием «Люблю тебя, Петра Творения!» С легкой руки Мухарева, Скотчика, иначе как Петра Творением, никто больше не называл. Скромный литературный дар Мухарева развернулся в стенгазете во всю ширь. По всем материалам чувствовалось. Мухарев прыгнул выше своей головы, взял рекордную для себя планку. Даже я, циничный сын своего циничного папы, и то едва не прослезился, когда читал передовицу, где были такие слова: «Господь всегда хранил Россию. Теперь Россией стала вся земля». Несмотря на некоторую напыщенность этой фразы, по своей сути она была абсолютно верной, и никаких пошлостей, никакого похабства. В общем, в этот раз Мухарев превзошел самого себя. Может быть, музы и впрямь существуют. И одна из них взяла шефство над Мухаревым, осознав важность проекта. Не скрою, меня посещали мысли о том, что Злочев, затея он стенгазету, написал бы передовицу лучше. У ГБшников, как свидетельствует история, литературный дар нередок. Какая-то связь мистическая есть между словом и разведкой. И мое недолгое знакомство с Костей эту мысль вроде бы подтверждало. Ну, дай бог с ним, с сослагательным наклонением. Больно. Мухарев темпераментно повествовал обитателям барака о том, как они с Покрасом втайне вырезали и, спрятав под рубашки, уносили из культблока карты сражений, вклеенные в репринтный 18-томник «Войны 21 века» под редакцией академика Соколова Б.В., чтобы, склеив их затем воедино, получить бумажный лист нужной величины. Кстати, получилось довольно символично. На аверсе наша стенгазета, на реверсе карты Харьковско-Крымской наступательной операции. Когда Мухарев дошел до слов «в качестве клея мы использовали входная дверь нашего барака», тихонько заскрипела. Мы были так увлечены, кто рассказом Мухарева, кто своими патриотически-ностальгическими мыслями, что обратили внимание на вошедшего только лишь тогда, когда за спинами у нас раздался знакомый тенор. Это был голос майора-воспитателя Кердера. «Что здесь происходит?» — спросил Кердер. Тон майора-воспитателя был бесстрастным, как обычно, а выражение лица... Я бы сказал, что его лицо в этот момент не выражало ничего, кроме сонной брезгливости. Среди нас не нашлось никого, кто дал бы Кердеру вразумительный ответ. Даже Каперанг Гладкий промолчал. Есть такое слово — фрустрация. Так вот, это была она. Представьте себе, что вы пришли в гости к любимой девушке, и дело дошло до поцелуев. Спрут желания сжимает ваше тело, внутри у вас все горит, у нее тоже. Вы бормочете какую-то нежную ерунду и готовы, ну, предположим, написать в ее честь поэму, совершить кросс-галактическое путешествие на списанном флугере или устроиться, наконец, на работу. Ее глаза блестят, ее горячие губы обещают вам не менее чем вечность, и тут появляются ее родители и бодро так орут из прихожей: «А вот и мы, молодежь, не ожидали!» Такими горе-ухажерами мы себя и почувствовали. И только одно желание нас томило — сделать так, чтобы наша стенгазета вдруг стала невидимкой. Я повторяю свой вопрос: что здесь происходит? Кердер неспешно приблизился. Мы расступились. Не сказать почтительно, скорее подневольно. Наконец, к Никтополеону Васильевичу вернулась способность говорить. «В соответствии с нашими традициями мы празднуем День армии и флота», — сказал Каперанг Гладкий. «Надеюсь, это не запрещено?» «Это не запрещено», — кивнул Кердер, прищуриваясь. «А что это за вещь?» Он так и сказал: «вещь». Как будто перед ним на стене висело унитазное сиденье. «Это стенгазета». «Мне не вполне ясен смысл этого слова». В голосе Кердера уже начали рокотать нотки раздражения. И тут я понял, что должен отличиться. Ведь недаром я сын великого Ричарда Пушкина, в прошлом актера Архангельского драматического театра. Может, и мне чуток кривлятельного таланта перепало чисто генетически. Я выступил вперед. Мое лицо приняло постновозвышное выражение, которое в большой чести у экскурсоводов, учительниц литературы и ведущих образовательных программ. Началась моя борьба. Русское слово «стенгазета» означает настенное собрание художественной графики, перемежающееся пояснительными текстами. Вот, например, здесь мы видим лейтенанта Вениамина Покраса. Я указал на героя в пилотке, который крутит кукиш хосровским генералом. С его исполненным доброго азарства портретом словно бы полемизирует восьмистишее, написанное в русском лирическом жанре, размышление о себе. Этот жанр со времен поэта-офицера Лермонтова весьма любим в русской армии. В этом стихотворении лейтенант Мухарев выражает желание в следующем воплощении переродиться ашвантом. А если не получится ашвантом, то хотя бы собакой, чтобы предпринять попытку приблизиться к пониманию первой веры в облике животного. Ведь животные в избытке наделены смирением, необходимым для восприятия нуменозного. Разве вы не знаете, что доктрина о перерождении души в разных телах не поддерживается возрожденной традицией? — неприязненно спросил Кердер. — О, знаю, вашими трудами, — кивнул я, подобострастно улыбаясь. Но представления о реинкарнации в карме пустили такие глубокие корни в российской ментальности. Вот как? — Кердер нахмурился. Несомненно, Кердер был виртуозным знатоком своей веры. Но в православии, уж тем более в российской ментальности, он, конечно, не смыслил ни уха, ни рыла.